Глава 5. Смертная. Ната. Вот уже битый час я слушала вопли пострадавшей, переходящие почти в ультразвук и достойные телешоу «Дурдом» и все его прелести. Девушка плакала навзрыд, сморкаясь в грязную тряпицу, о которой другая даже ноги бы вытирать побрезговала. Где только нашла. Билась в истерике, что-то нечленораздельное кричала и молотя руками о большой деревянный стол. Тот в ответ жалобно скрипел, словно ища сочувствия. Пострадавшая то сжималась в комочек, то начинала беспорядочно размахивать руками и дико сверкать глазами. «О, Боже! Ну вот почему я? Почему все думают, что если ты женщина, то должна иметь дело со всяческими психопатками, шизиками и истеричками, типа их понимаешь? Ну, единственное, что я понимаю, как сильно хочется долбануть свидетельницу по голове, а потом дать штук 20 пощечин. Так, для успокоения. Но подобные действия сразу же назовут беспределом. Еще, не дай бог, служебное расследование устроит. А орать и трепать другим нервы – не беспредел? Окажись, она одна такая, может, даже посочувствовала бы, попыталась утешить. К сожалению, за 20 лет службы через меня прошли тысячи людей, доведенных до истерики с верхами, будь они неладны. Поначалу воспринимаешь всех с открытым сердцем, стараешься поддержать, успокоить. Но когда изо дня в день на тебя скидывают самых невменяемых, в обычной полиции таких сначала хотя бы мозгоправ чувство привел. Но не у нас. Тут, как обычно, все шиворот на выворот. Нашли психованного свидетеля. Сначала вопросы. Помощь специалистов потом. Определенная логика в этом есть, разумеется. Вдруг сверхи свою невольную жертву чуть опоили или мозги промыли. Тогда первые сутки она еще хоть что-то то вспомнит, позже уж точно нет. В какой-то момент начинаешь тихо ненавидеть эту часть работы. Мне повезло особенно. В участке женщин-полицейских раз-два и обчелся. Так что подопечных на грани нервного срыва делим по-сестрински на троих, если быть точной. Как будто у меня и без того проблем недостаточно. Ведь я не просто женщина, еще и офицер полиции сверху. Работаю в паре с вербером. Надеюсь, уже сочувствуете? О, да! Этому громиле стоит только клыкастую пасть открыть, и оборотни помельче, вроде волков и лис, сразу ушки прижимают, хвостики опускают, в глаза не смотрят. Каны хоть и пыжатся, изображают крутых, но на Этьена глядят с опаской. Это сразу читается в их подлых людоедских глазах. На меня поглядывает, как на муху, эдакое надоедливое насекомое, норовящее ужалить. Так бы и прихлопнул. А нельзя. Уголовно наказуемо. Но самое худшее, что я — человек. Правда, руководство подразделения каким-то образом выпросило у гентов их фирменный эликсир. У хитроумных лесных королей на все случаи жизни есть зелье. Надо растворить труп человека? Да, без проблем. Ни одна лаборатория не докопается. А дурманить? Расплюнуть. Отравить вербера? Тоже не вопрос. Принимая суперотраву в течение года, смертные стражи порядка, последний форпост между людьми и сверхами, становятся раза в три сильнее. Да и живут дольше, правда, кто насколько. Ну вот возьмите хоть Хира из нашего отдела. Ему ведь скоро 70. Выглядит на 35 и за секунду скрутит любого человека, лису или волка, за 2 секунды. С вербером и каном, конечно, в одиночку не справится, но потреплет изрядно. Кабинет для допроса ненавижу все годы службы. Много пустого места. Нет окон. Из мебели только стол и 3 стула. 2 жестких для подопечных и 1 мягкий для полицейского. Естественно, огромное подглядывательное зеркальце, стекло на стене, дабы снаружи следить за всем, что творится в помещении. Зуб даю. Напарник там и хихикает над моими мытарствами. А ведь я, Натали Велес, хороший полицейский, никогда не превышала полномочий Несколько раз спасла Этьену, если не жизнь, то здоровье, оттолкнув с линии огня. На нашем счету раскрытых дел больше, чем у любой другой пары в участке. И уж поверьте, никаких служебных расследований в нашу честь не затевалось. Но сегодня я совсем слетела с катушек. Пятая истеричная подопечная подряд, дергавшаяся, кричавшаяся, бьющаяся о мебель, место показаний что-то невнятно бормотавшее. Я опустошила уже всю аптечку на предмет успокоительных. Сама пила, допрашиваемым воду подливала, хотя в подобных случаях простые средства не помогают. Держалась из последних сил. Думала, не доживу до счастливого момента, когда психозадница придет в себя. И тут, слава богам, явился Беллер. Чертов Гент, даже не знаю, какая у него должность. Вроде местного врача, психолога и вообще гуру в научных и медицинских вопросах. Лесная братья может ненадолго принять любой облик, стать невидимыми, мозги запудрить. За это многие их не любят, даже больше, чем тех же дикарей Кана, громил Верберов или кровососов ледяных. Беллер похож на смазливого стриптизера, ростом чуть ниже 2 метров, весь из себя накачанный. Конечно, генты такие от природы, но ощущение словно полжизни в спортзале проводят, а оставшуюся половину в косметических салонах и парикмахерских. У Беллера тонкая талия, мускулистый торс, в общем, английские аристократы прошлых времен позеленели бы от зависти. Густейшие светло-каштановые волосы и большие, раскосые, золотисто-карие глаза, широко поставленные к тому же. Лицо такое, что убери тело, недолго и с девушкой спутать. Но красив, зараза! Форму Беллер не носит. Зачем? Он же свободный игрок. Вот и сегодня. Гент заплыл в комнату в ярко-голубых джинсах и приторно-лазурной шелковой рубашке. Выпендривается. А уж ботинки-то, ботинки! Это что, кожа голубого аллигатора, убитого на рассвете на вершине горы Фудзияма? «Ната, я ее успокою», — заявил Беллер, таким тоном, будто у него весь мир в кармане. Хотя нет, заявил не то слово. Прожурчал. Вот так правильней. Голоса гентов звенят, как хрустальные ручейки в лесу. А уж если они запоют, прощай полдня. Заслушаешься и забудешь обо всем на свете. Я порадовалась, что на время избавлюсь от бешенства истерички, и пулей выскочила наружу. Фух, хотя отдышусь пару минут. За дверью хохотал напарник Этьен, тоже лейтенант, рыжий вербер, весь в веснушках, как и большинство его сородичей. У этих верзил пятнышки на коже повсюду, где не растет густая шерсть. Исключения есть, но их так же мало, как и вменяемых свидетелей, встретившимся с агрессивными сверхами. Раньше верберов, полицейских, заставляли коротко стричься и гладко бриться. Но потом плюнули, и оборотни так и ходят косматыми, как орангутанги, стопорщися во все стороны щетиной, украшающей не только нижнюю часть лица, но и половину шеи. Я заспешила в наш с напарником кабинет, оставив Этьена наслаждаться цирковым представлением. Стены и мебель офиса выдержаны в коричневых тонах, как и рама зеркала моей цели. Большое, овальное и ярко освещенное. Днем из окна напротив, а вечером светильником у потолка. Оно всегда честное и непредвзятое. Не то что коллеги в бутиках, где ты выглядишь тростиночкой, словно только зайдя в примерочную, сбросила 10 кило. Вот я растрепа. Меньше надо волосы теребить на нервной почве. Темные пряди волнами выбились из хвостика, отчего круглое миловидное лицо казалось добрым и приветливым. Нет, не годится. Лейтенант полиции сверхов должна быть суровой и непреклонной, чтобы преступников от одного взгляда холодный пот прошибал. Вдруг прямо сейчас привезут какого-нибудь матерого нарушителя сверху. А у дежурной столь ангельский образ. Меня же подопечные совсем уважать перестанут. Схватив расческу, принялась приглаживать непокорные локоны и закреплять невидимками. Поправила широкий кожаный ремень, подхватывающий серую рубашку и подчеркивающий изящную талию. Переколола на кармашке символ родного подразделения. Значок «Мутант». Так мы его называем. Вообще на брошке изображены слитые воедино половины человеческого лица и звериного. Такой людооборотень. Подтянула свободные черные брюки, очерчивающие округлые бедра, и приоткрыла рубашку на груди. Раз природа обделила худощавостью, пускай все обзавидуются, любуюсь на шикарные формы. Так и бабушка всегда говорила, а уж она от недостатка внимания никогда не страдала. Последний штрих. Немного подправила подводку вокруг карих глаз зеленоватыми крапинками, пару раз повернулась перед зеркалом. Ну да, ничего. В общем-то, мне уже 45 лет. Если бы не чудеса медицины гентов, сейчас выглядела бы не свежей девушкой, а зрелой женщиной. Эх, пора назад к истокам, так сказать, то бишь к свидетельнице. Этьена бы к ней в клетку. Пусть зальет слезами и соплями жилетку медведя вместе с его любимой джинсовой рубахой. Вот я бы полюбовалась и позлорадствовала. А то, как погоня, так мужчины, а как нервная подопечная, так женщины. У каждого ведь есть свой предел. Мой, видимо, 4 таких свидетельницы за смену. Иди, Ната, нас ждут великие дела. Гордо расправив плечи, вернулась к великану-напарнику, которому даже до плеча не достаю, и это при моих-то 175 сантиметрах. Вовремя. Готово. Выходя из комнаты для допроса, гордо заявил Беллер. Будто нашел философский камень. Я вздохнула и вернулась в ненавистное помещение. Девушка сидела спокойно и как-то отрешенно. По сравнению с ее прежней истерикой, это выглядело даже пугающе. Свидетельница смотрела перед собой невидящим взором и что-то невнятно бормотала. Значит, свои знаменитые эликсиры Гент не использовал, обошелся легким внушением. После снадобья лесного народа люди веселеют, лица наливаются румянцем. «Говорить можете?» — опасливо спросила я, присаживаясь на свой мягкий стул. Потерпевшая стрепенулась и подняла на меня осмысленный взгляд. «Ну, слава тебе, Господи! С этой подследственной, свидетельницей, пострадавшей, вообще все туманно и непонятно. Сказала бы загадочно, но уж больно слово положительное». Ее обнаружили почти голую, трусящую по шоссе и что-то орущую вслед проезжающим авто. Один из водителей позвонил в полицию. Вот что стало с современными мужчинами. По трассе несется обнаженная девица, а они, вместо того, чтобы подумать о главном, звонят нам. Где романтика? Где страсть, я вас спрашиваю? Где животная маскулинность? Правда, потом, видимо, что-то взыграло в этом субъекте, дремучее и гормональное. Он попытался поймать пострадавшую. Девушка расцарапала добряку лицо, руки и грудь. Похоже, именно это окончательно и пробудило в нем мужское начало. Новоявленный мачо скрутил свидетельницу и сдал подоспевший на вызов патрульной машине. Полицейский, недолго думая, доставили сюда и были таковы. Девушка, бормочущая про Канов, не их проблема. Вот не могли поехать в другой участок? Почему обязательно в мой? После поселений верберов, людоедов и ледяных отделений полиции сверхов куча. Понятное дело, с этими зверюгами работы всегда полно. Так нет же, полиция случайным образом выбрала именно нас. Закон подлости. Лишняя одежда в участке найдется всегда. Порой приходится ловить оборотней, которые так и норовят превратиться в зверей и сбежать по лесным тропкам, где человек не пройдет. Ну и мы не лыком шиты. Не зря же генты тратят на отделение литры эликсира. В общем, тут как карта ляжет. Частенько хватаем беглецов и тащим в участок. А когда им надоедает прикидываться пушистыми и хвостатыми, задержанные оказываются, в чем мать родила. Не любоваться же на обнаженку весь допрос. Ладно, еще там всякие лисы и волки. Каны вообще раскидываются на стуле так, будто для порнофильма позировать собрались. Естественно, мы запасаемся футболками, толстовками и спортивными штанами, стопками скупая их на распродажах. Вытирая слезы серой майкой, свидетельница наконец-то решила выдать что-то членораздельное и понятное остальному человечеству, а не только ей самой. «Меня зовут Тата. Талита, если быть точной», произнесла девушка так, словно мы еще 2 часа назад не нашли все ее данные по отпечаткам пальцев, снятым в момент поступления в участок. «Талита Венсе», кивнула я. «Угу». На секунду пострадавшая зависла, будто прикидывая, что сказать дальше. Я решила подтолкнуть ее. Не сидеть же здесь еще 2 часа. «Вы можете пояснить, что случилось?» Девушка посмотрела так, будто ее только что полоснули по руке острым кинжалом. «Надо!» Я изо всех сил старалась говорить как можно мягче. С первыми сегодняшними нервными подопечными получилось само собой. Сейчас же выдавливала каждое доброе слово. «Я тоже человек!» «Мгу!» — ответила потерпевшая. «Ну вот, переходим на язык глухонемых. Вы что-нибудь помните?» Собрав последние остатки терпения, попыталась спровоцировать девушку на более понятные нормальному человеку звуки. «Каны!» — простонала она. «Ну сколько можно из тебя все клещами вытаскивать-то? Что каны? Когда каны? Каким боком каны?» «Повалили нашу машину», — вдруг решила прекратить мои мучения пострадавшая. «Герда разорвали на части, а меня прогнали». «Хм, странные людоеды. Уж если рвать на части, вопреки установленному уголовному кодексу, то обоих, чтобы свидетелей не осталось. Для чего на глазах у одного убивать другого, а затем отпускать наблюдателя на все 4 стороны? Очень глупо. Даже для Кана, чьи обычаи и интеллект, по-моему, дальше первобытно-общинного строя так и не продвинулись. Даже удивительно, как они умудрились освоить ресторанный бизнес и магазины открыть с одеждой, изготовленной умельцами племени. Брюки, кофты там и правда удивительные, невесомые, из какой-то мягкой и гладкой ткани. Даже прикоснуться – одно удовольствие. Но вот откуда у этих мордоворотов коммерческая жилка? Ведь процветают не меньше верберов. Герт Хансен, человек 27 лет, проживает в 12-м квартале смертных. О нем речь, уточнила я. Мгу. Невероятное знание иностранных наречий. Только язвительность помогала справиться с раздражением, накатывающим волнами, и не говорить того, о чем потом однозначно пожалею. «Как они выглядели?» — уточнила я. «Огромные, страшные, черные кошки». «Вот уж спасибо. Сама не знаю, что местные людоеды — черные тигропантеры, а не в цветочек. Огненные живут на равнинах. Чего бы их к нам занесло? В человеческом обличии не видели?» «Одного». «И? Да что ж такое? Сама, что ли, не можешь продолжить предложение?» «Огромный, черноволосый, страшный». «Опять 25. Зачем?» — спросила, наивная, Некоторым людям, чтобы успокоиться и привести себя в порядок, уже никакие генские штучки не помогут. Отчаянно балансируя на грани нервного срыва, пыталась глубоким дыханием вернуть хотя бы часть самоконтроля. Девушка посмотрела грустными глазами загнанной Лани и спросила, приподняв брови: «Вам не очень полезны мои показания, да?» Сдержав все, что хотелось ответить, я поспешно ретировалась из помещения. Мучить себя и подопечную дальше не хотелось. Стало ясно. Ничего толкового девушка не скажет. Слишком перепугалась, чтобы запомнить подробности внешности нападавших. Если же что-то и всплывет в мозгу, то определенно не сейчас, а когда пострадавшая хоть немного придет в себя. В общем, оставила ее нашему психологу, Диане. Благо, та уже ждала возле комнаты для допросов рядом с Этьеном. Еще бы. Психолог за напарником уже лет 5 бегает, а он как глыба, вообще не реагирует ни на какие знаки внимания. Вот почему я убеждена, с ориентацией у Этьена все в порядке, как и со вкусом. Диана – такой подросток в юбке. Впрочем, юбки она не носит вовсе. Обычно ходит в свободных брюках и мешковитых, зато идеально отглаженных рубашках. Плечистая, узкобедрая, худая и плоская, как гладильная доска. Бывшая топ-модель. Вот уж не думала, что одежду такие уродины рекламируют. Но правда, уродины. Блондинка, каких свет не видывал. Брови белесые. 3 волоска. Ресницы и того хуже. Вся в веснушках, причем не таких, как у Этьена, маленьких, а пятнами, пятнами. Да еще и каланча под 2 метра. В общем, если бы напарник отреагировал на Диану, серьезно засомневалась бы не только в его ориентации, но и в душевном здоровье. Впрочем, психолог она отменный. Есть модели, которых только и хватает на улыбку перед камерой и походку от бедра. Диана же имеет 2 высших образования – медицинское и юридическое. Да и поговорить с ней после службы интересно. Психолог ласково приобняла пострадавшую за плечи и, покачивая костлявыми бедрами, пошла в свой кабинет. Однажды довелось там побывать. Ну, было дело. Ужас ужасный. Вдруг игрушки, резиновые, всякие статуэтки, плюшевый зверинец, как будто в детсадик попало. Так и ждешь, что из-за угла плач и огуканье послышатся. Этьен посмотрел на меня и заразительно захихикал. Ненавижу его в такие минуты, но прекратить любоваться не в силах. Искренне смеющийся напарник похож на шаловливого мальчишку, который нашкодил, спрятался за углом и ждет, когда его выкрутасы станут достоянием общественности. Пихнула медведя под ребра и с гордо поднятой головой ретировалась с места своего позора. Жаль, что по закону Диана не имеет права опрашивать свидетелей. Глядишь, и с нами, работенки, было бы меньше. Ведь попадаются же кадры.